Событие 16. На один день раньше основного каравана ушла самая быстроходная ладья со специально отобранными лучшими гребцами. 12 таких мордоворотов набрали, что и подходить к ним страшно. В этой ладье плыли 10 плотников и двое печников, да еще полсотни мешков муки. Петр боялся их отправлять одних, даже без стрельцов, но по храмам и баракам у него сидело почти 300 человек переселенцев, которые страшно устали от скитания по стране, и хотелось, чтобы по приезду в Миас их ждали уже готовые дома. Им ведь не до строительства будет, нужно целину вспахать и хлеб посадить, а еще огороды вокруг домов раскопать. В прошлый год справились только потому, что крестьян было немного, а народу приехало прилично. Организовали колхоз и, пожалуйста, вытащили эту непосильную ношу. Может, колхоз – это не дурь? Может, не ошибался Сталин, всех туда загоняя? Надо будет обдумать эту мысль конкретнее и попробовать. Но сейчас ситуация совсем другая. С захваченных шведами земель привезли 50 семей переселенцев, и 20 семей князь выбрал в Юрьев день. Выбирал молодых, у кого не больше одного ребенка, и так, чтобы не было двух семей от одного хозяина. Соседей разорять тоже не хотелось. Он даже послал потом Зотова и всем бывшим собственникам выдал по 10 рублей и кать полуяровки. Совершенно спокойно мог бы этого не делать, но зачем ему тайные враги под боком? Кроме того, что ехало 70 семей крестьян, царь послал своим ходом еще в самом начале зимы 100 стрельцов. Хорошо хоть эти были без семей, выбрали молодых и холостых. Стрельцы должны были разделиться на все три вновь образованных городка. 20 человек должны поселиться в Михайловске, 30 – в Белорецке и 50 – в Миасе. Царь, конечно, молодец, но всем этим людям нужно где-то жить и что-то есть. Та еще головная боль. Да еще ведь 100 жен потом нужно будет найти. Не забывал Петр и о заказе Бадику Байкубету купить у Нагаев пленных, если те будут продавать. Он оставил 50 рублей на это дело. При цене около рубля за человека это может получиться 50 человек. А ведь еще был заказ воеводе Уфы Григорию Григорьевичу Пушкину кликнуть желающих переселиться на вольную землю черносошенных крестьян и башкир. Сколько таких найдется, неизвестно. Но у него определенная слава, и люди могут откликнуться. Вот и получается, что строить новых домов придется огромное количество. Петр, скрипя сердце, оторвал от Вершилова отправленных с первой ладьей мастеров. Тут тоже надо строить много чего. Но тут можно и зимой, а там нельзя. Там нужно как можно быстрее. Весь караван опять разделили на три части. В первой плыли 20 стрельцов и 70 мужиков, главы крестьянских семей. Плюс три ладьи везли лошадей. Полуяров выбрал из пригнанного от шведов табуна этих 50 по принципу, что нам не гоже. Но даже так лошади были на голову лучше обычных крестьянских кляч. Сами же крестьянские одры путешествовали в следующей части каравана. Вернее, даже в третьей части, вместе с купленными по всей губернии коровами и козами. Вершиловцы со своими коровами расставаться не собирались. У многих уже и по 4 коровы было. Богатеет народ. Вот и скупали отовсюду, да куда руки дотянутся. Иван Охлобыстин всю зиму по губернии путешествовал, выбирая коров и коз для переселенцев. Набрали. Что ж не набрать, когда есть деньги и желание. Во второй группе плыли семьи и еще 20 стрельцов для защиты. Все свои стрельцы должны были осенью вернуться в Вершилово. Помогут переселенцам обустроиться и домой. Раз царь-батюшка послал стрельцов, то свои дома пригодятся. Кроме крестьян, набрали еще 5 семей мастеров по губернии. 3 семьи углежогов согласились перебраться на Урал и 2 семьи кузнецов. Последних можно было бы и побольше набрать, да не из кого. Всех, кого по губернии нашли, уже в Вершилово трудятся. Надо будет на следующий год поискать во Владимирской губернии. Караван судов получился еще больше, чем в прошлом году. 3 группы по 10 судов. Надо будет позаниматься строительством более вместительных кораблей. Понятно, что они должны быть плоскодонные, вся Волга состоит из одних мелей. Но если применить железный рангоут, то можно ладьи и шире, и длиннее сделать. Тем более, что где-то есть ведь и корабел из Голландии. Петр отметил это себе в блокнотике. В Вчера перед отплытием князь успел забежать к Лукашу Доничу и заказать ему изготовить пресс для чеканки медалей. Петр решил поощрить всех участников набега на Швецию. Медаль называлась «Нейтрально» – «За северный поход». На аверсе была эта надпись, а на реверсе развивался Андреевский флаг над башней. Медали на монетном дворе должны были начеканить 250. Князю Разгильдееву потом тоже надо выслать. Заслужил. А уже заканчивая медали, Пожарский вдруг сообразил, что три похода на Урал тоже непростое испытание. Пусть стрельцы потешатся. Вторая медаль называлась «За освоение Урала». Их должны были начеканить 200 штук. На реверсе медали поднимались вверх горные вершины. Пока непонятно было, сколько стрельцов побывало на Урале. Да еще плюс татары Разгильдеева. Ладно, будут лишние, переплавим, не будет хватать, допечатаем. Медали Пожарский дал команду изготовить из серебра размером в стандартный серебряный рубль. Так что особых трудностей монетному двору это составить не должно. Ну все, в путь. Теперь будет время отдохнуть и подумать о будущем.